Глава 3. Я отшатываюсь от входящего в дверь мужчины средних лет, среднего роста и среднего телосложения. Вот ничего, за что можно зацепиться взглядом, пожалуй, кроме щербинки между широкими верхними зубами. Просто обычный человек, не совсем в обычном пиджаке. Но этот пиджак не сильно выделяется после того, как я имела счастье, или несчастье тут уж как посмотреть, видеть ректора. Он окидывает меня оценивающим взглядом, подозрительно прищуривается. Тут же целители не видят душу. «А?» — растерянно отвечаю я, а потом вспоминаю, что Алессандра стерва. «У меня все прекрасно, когда ректор держится подальше». Мужчина перестает щуриться, зато начинает хмуриться. Он, кажется, почти не слушает меня и не замечает заминку на первом слове. Его взгляд прикован к моему фамильяру. «А зачем?» Он осматривает Сильвию, переводит взгляд на меня. «Магистр Орвел, у вас что, магическое истощение?» Чувствую, как горшок скользит в ладонях, которые вспотели от волнения, подпираю его коленкой, чтобы перехватить получше. Но стараюсь при этом сделать лицо из разряда «что хочу, то и делаю, и мне все равно на ваше мнение». «У меня жгучее желание сейчас выставить вас вон из-за чрезмерного количества вопросов, которые вы мне задаете. Я поднимаю подбородок, будто это придаст мне уверенности. Вы видите, что со мной все в порядке?» Он кивает, но как-то не очень уверенно. Я бы даже сказала озадаченно, как будто не сильно согласен с моими словами. «Ну и отлично. А теперь отойдите. Мне нужно пройти». Я выгибаю бровь и выжидательно смотрю на него. Надеюсь, он поймет намек, что пора выметаться из моего, то есть Алессандры, кабинета и идти уже по своим делам. «Может, я помогу донести цветок?» Ну вот, теперь пришла его очередь заикаться. Будь другая ситуация, я бы, быть может, согласилась на предложение. Но сейчас мой единственный навигатор по незнакомому месту — Сильвио. Так что лишние уши мне не нужны. «Себе помогите. До свидания». Не очень вежливо, конечно. Но я же Алессандр, правда? Протискиваюсь мимо мужчины и поворачиваю направо по коридору. «Нам налево», — шепчет фамильяр. Резко останавливаюсь и иду налево. Ну, конечно, ни в коем случае не подозрительно. «Я же была похожа на стерву», — говорю я как будто себе под нос. «Ты была великолепна». Начинает Сильвио, и я думаю, что могу гордиться собой, пока он не продолжает. Но с ним Алессандра была обычно очень вежлива и мила. Упс, ну, спешу на дурное настроение и явление ректора. А кто он вообще такой? Данте Ксавье, декан целительского факультета и главный доктор в лазарете, отвечает Сильвио, покачивая от ходьбы листочками. Тут налево. И по лестнице на третий этаж. «Кому-то еще Алессандра относилась нормально?» Спрашиваю я и оглядываюсь по сторонам. Я не в форме для новых встреч. Да нет. Даже с родителями вечно ругалась до криков. Оттого и спешила съехать от них. Цветок крутит головой. «Пройдешь через общую гостиную, дальняя дверь направо». «Отлично». «Тогда по логике родители не должны появляться и ставить мою маскировку под угрозу». «Не должны, пока твоему отцу снова не придет в голову, что тебя пора выдавать замуж. Скрещу пальцы, чтобы не пришло. Снова перехватываю горшок с цветком так, что теперь он перекрывает половину дороги, потому далеко не сразу замечаю невысокого мужчину, который, кажется, ожидал именно меня». «Магистр Орвел, и как это понимать?» — возмущается он. «Мне кажется, нам надо это обсудить».